аплодисменты дадим Богу на этом месте. Аллилуйя, Иисус, мы приветствуем Тебя здесь. Аллилуйя, это Тебе, Господь, это Тебе, Иисус. Прими из наших сердец эту хвалу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! О, слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Воскликни Ему еще! Аллилуйя! Скажи аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Воздай аплодисменты этому великому Богу! Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Бог на этом месте! Бог посреди народа своего. Бог всегда приходит туда, где есть славословие. Мы входим во дворы Его. С чем? С хвалою. Аллилуйя. Поэтому с такой хвалою нельзя не войти во дворы Господни. С такой хвалою хоть бы не проскочить дворы Господни. Воздай еще славу Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Мужская сеть, воздай хвалу Господу. И сестринская сеть, воздай хвалу Господу. Братья, мы отстаем, давайте воздадим хвалу Господу. И все вместе давайте воздадим большую-большую хвалу Господу. Аллилуйя! Дай пять своему соседу. Скажи, дай пять своему соседу. Скажи, будь благословен. Аллилуйя! Мы служим великому Богу. Аллилуйя! Живому Богу, присутствующему на этом месте. Присаживайтесь, пожалуйста. О, с такой хвалой. О, с такой хвалой нельзя не войти в Божье присутствие. Аллилуйя. Ох, какая сила в хвале. Что-то высвобождается, когда мы так славим Господа. Небо просто прорывается над нами. Сегодня мне рассказали о том, как в этом ночном клубе стекла там падали. Я боялся, чтобы стены здесь не попадали, когда вы славили Бога. Да, теперь я понимаю, почему там стекла попадали, когда вы там устроили хвалу. Вы знаете эту историю же, да? Ну, конечно, как же вам не знать? Некоторые не знают, вы гости, да, наверное? Люди не местные или нет? Или местные? Ну, спросите потом детали, я не буду сейчас рассказывать. Но из-за того, что здесь, в ночном клубе, самом главном в городе, это же можно рассказывать, правильно, Ирина? Можно же, да? Нужно даже, да? И в ночном клубе здесь церковь устроила хвалу и поклонение. Там была запись альбома. И после того, когда это случилось, уже оттуда все уехали. И витрины большие, какие там были, они вывалились. Вот. Причем не там, где музыка шла. Зал вообще был в другом месте. А там звука не было. Просто вывалились. Ну, как вывалились? Потрескались и просто рассыпались. Вы представляете, что делает крест животворящий? Что делает хвала? Вы представляете, что творит вообще хвала? такую оно силу высвобождает в духовном мире, что просто все потрясается там и даже выражается в физическом мире. Поэтому даже если ты в твоей, даже если в твоей жизни есть какие-то проблемы и какие-то твои там твердыни какие-то, славь Господа, и все стекла повываливаются, чтобы свет Божий пролился туда. Вот. Хвала высвобождает силу Божью. Ну что, вы живые? Да? Наш Бог есть не Бог мертвых, но живых. Как вы живые, да? И как у вас силы? Есть еще дальше идти? Есть еще силы? Не замучились вы, нет? Три служения в день. Трудно, наверное, вам или нет? Нет? Мало, да? Вам сколько ни дай, все мало будет. Я уже понял. Молодцы. Это все, Бог приходит не из-за того, что здесь мы стараемся, служим, а это из-за того, что у вас такие жаждущие сердца. Потому что там, где есть жаждущие сердца, там больше ничего не надо. Там просто надо... Я не знаю, вообще нужен ли был я здесь на этой сцене, Зинаида тоже. Нужен был, да? Ну, чисто так, как экспонат просто, постоять, вот посмотреть, чтобы вот, как так сказать, поприветствовать вас. А так всегда, когда есть жаждущие сердца, то Бог открывает тогда небеса над этим местом. И тогда просто микрофон вот так держишь, и все. Все остальное из тебя забирают сами. И поэтому очень легко служить в вашей церкви, потому что такая атмосфера жажды, и очень Бог подарил вам открытые сердца, и слава Богу за вашего пастора Юру, которого Бог использовал, чтобы построить такую потрясающую церковь. Давайте Богу воздадим славу за пастора Юру, пастора Ирину. Ваших пасторов, давайте воздадим Богу славу. На самом деле легко вот так просто приехать и уехать. Это не трудно. А когда вот быть здесь и каждый день строить, и каждый день служить, и каждый день отдавать, вот это настоящий труд. И поэтому Бог и может так приходить, потому что уже кто-то потрудился, и уже кто-то заложил основание. И поэтому сейчас для меня просто служить и легко служить. Потому что для них было непросто. Значит, в той степени, в какой легко для меня служить, в той степени, значит, было нелегко для них. Прямо пропорционально. И поэтому, слава Богу за ваших пасторов, которые посвятили всю жизнь свою вам, и которые заботятся, беспокоятся, которые думают о том, кого к вам сюда еще притащить, чтобы послужить. И потому что Бог дал им такое заботливое, отцовское, пасторское сердце. Мы молились сейчас в молитве, мы восхваляли Бога за то, что у Него отцовское сердце, за то, что Он Отец. Но хотя и сам Бог такой, но также этот Бог, Он вкладывает сердце в людей своих. И хотя Отец у нас один, Он говорит, и никого себе отцами не называйте, только один Бог у вас Отец. Но этот же Бог живет в нас и проявляется через нас. И поэтому слава Богу за отцовское сердце в ваших пасторах, которые заботятся и которые так пекутся о вас, которые так сильно любят вас. На руках их просто носите. Хорошо? Что? Подсказывают. Качай их. Мужская сеть. Ну как? Андрей. Что будем делать? На мужском собрании, да? Ну, хорошо. Андрей, Надо что-то сделать на мужском собрании. И поэтому слава Богу за них, потому что вот здорово, сейчас кто-то доволен, да, Бог прикасается, Бог служит нам в эти дни словом, Божьим присутствием. И тем не менее, не бывает ничего просто так. И поэтому слава Богу за ваших служителей, которых Бог здесь поднимает, за ваших пасторов, которых помазанников, которых Бог поднимает здесь, людей, знающих Бога близко. Вот. И слава Богу за вас, которые открыты и которые принимают служение этих мужей, мужа и жены Божьих. Вот, потому что вы могли бы и не принять это служение, правильно? Но вы открыли свое сердце и позволили Богу работать в вас. И поэтому и вам спасибо за вашу открытость. И очень приятно быть, я думаю, Зинаида тоже, да, присоединится ко мне. Что, и мы делились, мы когда вдвоем разговаривали вечером вчера, когда мы ужинали, мы делились и говорили, что очень потрясающая атмосфера вообще в зале. Именно из-за вас, из-за того, что такая потрясающая церковь, что такая потрясающая, такая нагнетенная атмосфера, что есть жажда по Богу, и поэтому легко, не во всяком месте можно ощутить такое сильное Божье присутствие, потому что Божья слава везде, но только жажда, она заставляет проявиться эту Божью славу. И поэтому слава Богу за вас, что вы такие голодные, потому что эта Божья слава проявляется среди вас. И так приятно это видеть. Слава Богу за вас. И давайте еще воздадим Богу славу за вас. За себя воздай Богу славу. Скажи: Боже, спасибо тебе за меня. Это же ему, правильно? Это что, ты не сам себя благодаришь. Поэтому воздай Богу славу за себя. Аминь. И прославление у вас, кстати, классное тоже. Они спрятались во все эти самые, где заполнили все пустые места там. Прославление у вас потрясающее. Молодцы. И давайте Богу славу и за прославление воздадим. О, и далее. Ну, высуньтесь оттуда, высуньтесь. Ну, быстрее, быстро, раз. И быстро, раз. За кого бы еще, слава Богу, встать? За группу порядка? Хорошо. Давайте за группу порядка. И за всех организаторов конференции, да? За всех, кто участвовал, хоть что-то вложил. Это слава Богу за вас. За пастора Андрея и... А? И Дмитрия. Короче, за мужскую сеть... И да. Да. Ну давайте воздадим славу за них. Да. Вот, это за операторов. За операторов, за мужскую сеть. За мужскую сеть, Господь, слава Тебе. Вот. Не, ну уже после того, как раздали, слава Богу, за мужскую сеть. Ну, грех просто. За женскую не воздать. Надо за женскую. Вот я про это и говорил, когда я говорил о вас, что хлебом вас не корми, дай за кого-нибудь, слава Богу, воздать. Вот уверен, продолжай эту тему дальше, и скоро не останется здесь ни одного стула, за которого бы мы, слава Богу, не воздали. Давайте откроем с вами Библию. И слава Богу за нее тоже. Да. И давайте с вами откроем Ефесянам 6:18. Все, открываем Библию, говорю. Все, мужская сеть открыла, женская сеть открыла. Все, открываем Божье Слово, Ефесянам 6:18. Ефесянам 6:18. Итак, всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. То, о чем пойдет речь сегодня, в этот вечер, это о непрестанной молитве. И можете записать название этого вечера, название этой проповеди вечерней. «Как молиться непрестанно?» «Как молиться непрестанно?» «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время». «Во всякое время». Духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Итак, непрестанная молитва – это то, о чем мы будем говорить сегодня. Итак, мы с вами говорили сегодня на утреннем служении о том, что нам нужно уметь останавливаться и говорить с Богом не только на ходу, но иметь специальное время, такое не спонтанное, не случайное. Хотя хорошо иметь и спонтанное время тоже иногда, просто не запланировано вот оставить все дела и побыть с Богом хоть сколько-нибудь, хоть немножко. Но мы говорили о том, как важно именно вот приходить к Богу и отдавать Ему внимание в такое особенное время, останавливаться перед Богом. Как мы читали, сила их сидеть спокойно, да? И как Иисус говорил, как ты, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. И мы говорили о том, что Бог, Он хочет иметь с нами такое особенное время. У нас есть со многими людьми время, которое мы проводим так, ну, специально. Вот мы садимся и разговариваем, да? Мы можем говорить иногда по телефону, там на бегу, на скаку, но хорошо, когда есть глубокие отношения, когда ты можешь сесть и выговориться, и когда это время может быть постоянным. Такое время важно иметь в семье, такое время иметь важно и в ячейках, и когда мы можем поговорить, просто сесть и поговорить, выговориться, и такое время очень важно иметь в общении с Богом. И а только остановившись, мы можем отдать Богу все 100% своего внимания, потому что на ходу в идеале этого достичь нельзя. Ну, как бы, чтобы вот полностью идеально этого достичь нельзя. Ну, как нельзя? Ну, до определенной степени. Потому что ты не можешь отдать Богу, например, все 100% своего внимания, переходя дорогу, скажем. И как я много раз приводил такой пример, возможно, кто-то слышал от меня, что если ты постараешься на 100% сконцентрироваться на Божьем лице, переходя дорогу, через секунду можешь встретиться с Ним лицом к лицу. И поэтому надо иметь специальное время, когда ты можешь забыть все и просто улететь. И вот эта цель, чтобы так стараться вот прийти к Богу. То есть важно, чтобы мы время, которое мы отделили для общения с Богом, использовали по максимуму, чтобы оно было именно глубоким, чтобы мы улетели просто, стараться вот забыть все на свете, молиться до того, чтобы забыть все, кроме Бога, чтобы просто улетать, забывать о всех делах, о всех заботах, о всех проблемах или успехах, забыть все, кроме Него, и приходить к Нему, как мы говорили тоже утром, наедине, да, то есть когда ты оставил всех людей там за порогом, все заботы, все дела, потом придем, потом все вспомним, но придя к Богу, забыли все на свете, просто пребываем с Ним. Остановились и познаем, как благ Господь. И именно такое время, оно самое эффективное время, когда мы приближаемся к Богу, когда Бог изменяет нас, и когда мы становимся похожими на Бога, чтобы потом везде поступать, как Он. Но сейчас мы будем говорить о непрестанной молитве, потому что мы не можем войти в свою комнату, эту тайную комнату, так называемую, и остаться в ней навсегда. Это нереально. И поэтому Бог учит нас в Своем Слове, чтобы мы не только приходили к Нему, но чтобы мы еще потом, выйдя из своей тайной комнаты, умели это Божье присутствие сохранить в течение всего дня и умножать его еще. И об этом пойдет речь сегодня. О том, как сохранить Божье присутствие и как умножить Божье присутствие в течение каждого дня. Итак, давайте откроем еще одно место Писания. 1 Фессалоникийцам 5:17. Здесь сказано: «Непрестанно молитесь». Непрестанно молитесь. Апостол Павел, по большому счету, Дух Святой устами апостола Павла говорит нам: «Непрестанно молитесь». И еще одно место Писания давайте сразу сходу прочитаем. Это Бытие, 4 глава. И, извиняюсь, 5 глава, Бытие 5 глава, 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Итак, «и ходил Енох пред Богом». И это означает, что где бы ни был Енох, он всегда был пред Богом. Он всегда был в Божьем присутствии. Он всегда был вместе с Богом. И поэтому однажды, бац, и не стало его. Поэтому мы будем учиться, как нам развить такие отношения с Богом, как у Еноха. И если мы еще здесь, это означает, что они еще не такие. И нам есть куда расти. Проверь, сосед рядом с тобой сидит на месте, все нормально с ним? Не стало его, может быть? На месте, да? Сидит, все хорошо с ним. Но я уже предупреждал, если вдруг кто-то бац и не стало его, одежду сдать в офис. Благословением не считать. Шутка. И Господь хочет, чтобы мы были с Ним всегда. Во времена Израиля, когда приносили Богу всесожжения, когда на жертвеннике горел огонь, этот огонь разжигали с утра и потом весь день поддерживали его. Этот огонь разжигали и поддерживали его. И это наше, вот как можно сравнить тайную комнату и наше хождение с Богом в течение всего дня. Утром мы, встретившись с Богом, как будто зажигаем огонь на жертвеннике, а потом весь день поддерживаем его и еще увеличиваем и разжигаем. И нам нужно и то, и другое. И иногда может быть такое, что мы провели время с Богом в тайной комнате, встретились с Богом с утра, и можем иногда успокоиться и думать, ну, я встретился с Богом, и потом весь день больше не вспоминать Его. С другой стороны, иногда мы можем с Ним не встречаться в особое время, а просто в течение дня стараться где-то там хватать вот так вот. Но это пытаться на ходу просто перекусками жить, и это, ну, тоже не идеальная Божья воля. Однажды, когда я учился в техникуме, вот, и когда учительница вызвала меня отвечать урок, я стоял и одним глазом подглядывал в конспект, и она мне сказала золотые слова. Говорит, Шидловский, Шидловский. Не наевшись, не налижешься. Она имела в виду, что домашнее задание надо делать. А сейчас уже поздно, что ты уже там одним глазом косишь? Вот. И это просто были золотые слова, пророческие. Потому что я понял, что не наевшись, друзья, в тайной комнате, потом уже не налижешься в течение дня. Надо приходить к Богу и нормально, как у нас есть завтрак, обед, ужин, наедаться. А потом еще у нас в течение дня тоже мы можем и попить, и перекусить. И поэтому точно так же мы и с Богом. У нас должно быть ежедневное время общения с Богом. И у нас должно быть такое специальное время. И у нас должно быть обязательно время, когда мы... Ну, то есть вообще непрестанная молитва. Итак, вот об этом мы будем сейчас говорить. Как нам развить непрестанную молитву? Мы немного поговорили о том, как развить общение с Богом в тайной комнате. И сейчас мы поговорим о том, как развить непрестанную молитву. Итак, мысль первая. Непрестанно молиться возможно. Раз Божье Слово говорит нам о том, что Енох ходил всегда пред Богом, значит, это возможно. Если написано, что мы должны совершать молитвы и прошения во всякое время, значит, это возможно. Если сказано «молитесь непрестанно», значит, это может быть. Итак, молиться непрестанно возможно. И поэтому, даже если бы мы не были, даже если мы вот сейчас, даже если бы мы не были уверены, как это исполнить, даже если мы сейчас думаем, ну как это сделать? Разве можно молиться непрестанно, утром начать, вечером только закончить, и вот, ну, без остановки молиться, молиться, молиться? И возникает много вопросов, да, когда читаешь эти места Писания. И потому иногда, когда ты не понимаешь, каким образом это применить, начинаешь думать, что, может быть, имеется в виду не в прямом смысле, может быть, имеется в виду просто молитесь непрестанно, в смысле, как можно чаще. Имеется в виду, может быть. Или просто имеется в виду, молитесь непрестанно, в смысле, ну, постоянно, просто каждый день, например, хоть минутку, но каждый день. Может, это имеется в виду под непрестанной молитвой? Но есть другие места Писания, которые говорят о постоянстве отдельно. И если в Божьем Слове написано, молитесь непрестанно, это означает, что вообще возможно. Ну, надо просто вдуматься в смысл слова «непрестанно». Это означает вообще «непрестанно», «не переставая». То есть вообще можно без одной паузы весь день молиться. И это возможно. И нам нужно освоить это и научиться это. Точно так же, как нужно развивать и упражняться, как бы расти в том, чтобы нам проводить время такое особенное в уединении с Господом. Итак, но мы должны принять верою. Раз написано, значит возможно. Но пойдем дальше. Если это возможно, то как это сделать? И вот здесь часто, когда мы думаем, слышим слова «молитесь непрестанно», у нас в голове возникает определенный образ молитвы. Мы представляем человека, который без остановки говорит какие-то слова. И говорит «Аллилуйя, слава, слава, слава, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». И который молится, молится, или на иных языках «карабаха, тарабаха, раба-ба-ба-ба». Пошел, пошел, пошел. И мы представляем человека, который непрестанно молится. Он начал с утра и... без остановки весь день, и мы сразу, у нас от ужаса волосы дыбом стоят на голове, и думаем, Господи, а когда ж работать-то, когда ж за детьми смотреть, что мы будем молиться теперь все время, сидеть что ли, или как? И поэтому нам нужно определиться, что такое молитва. Нам надо определить, что такое молитва, потому что если мы поймем, что такое молитва, то сразу тогда многое становится на свои места и многое становится понятным. Итак, что такое молитва? Да, конечно, молитва – это разговор с Богом, когда мы говорим с Ним. И это самое известное понятие слова молитва. Но молитва – это гораздо больше, чем просто разговор с Богом. Молитва – это гораздо больше и шире. Когда мы говорим с Богом, что в этот момент происходит? Что мы делаем в этот момент? Как вы думаете? Мы общаемся с Богом, но еще что происходит в этот момент? Например, мы отдаем Богу свое внимание. Как вы думаете? В момент разговора с Богом мы отдаем Ему свое внимание. Это означает, что даже если ты не говоришь Ему слова, но отдал Ему свое внимание, это тоже молитва. Только другим методом. Но суть осталась. И суть не изменилась. И поэтому нам надо смотреть на суть того, что такое молитва. И поэтому молитва это, и кто пишет, можете себе так и записать, молитва это также, помимо того, что это разговор с Богом, это отдать свое внимание Богу. Второе определение слова молитва это быть в Божьем присутствии, да, наполняться Божьим присутствием, ходить в Божьем присутствии. Потому что когда мы молимся, приходит Божье присутствие. И поэтому молитва – это даже просто быть в Божьем присутствии, в таком молитвенном состоянии. Это уже тоже молитва. И можно сказать, третье, что такое молитва, это такой молитва – это когда мы не просто говорим с Богом, ну вот слова какие-то Ему говорим и все. Через эти слова мы соединяемся с Богом внутри. И ты прямо чувствуешь это единство. Потому что ты чувствуешь наполнение Богом, как бы, и ты осознаешь это, ощущаешь прямо это единство с Ним. И поэтому молитва – это не только говорить Богу, не только быть всегда в Его присутствии и отдавать Ему свое внимание, но также это и быть всегда соединенным с Богом. То есть 24 часа в сутки быть соединенным с Богом в своем сердце, просто быть с Ним вместе, быть с Ним рядом. И если таким образом расширить понимание слова молитва, то тогда многое становится ясным. Аминь. Потому что в течение дня, может быть, конечно, мы не сможем говорить Богу слова без остановки. Слава, слава, аллилуйя, аллилуйя. Но мы можем весь день отдавать Богу свое внимание. И мы можем весь день быть в Божьем присутствии. И мы можем весь день быть вот близко в сердце своем с Богом, быть соединенными с Богом. И поэтому именно об этом и говорит Господь, чтобы нам весь день быть с Ним и не расставаться. Итак, наша задача, непрестанная молитва, это когда ты сохраняешь вот эту Божью атмосферу, когда ты сохраняешь себя весь день возле Бога. И что бы ты ни делал, ты делаешь вместе с Ним, так и не расставаясь с Ним. Ты встретился с Ним от ранней зари, и потом весь день не расстаешься больше с Ним ни на одну минуту. Итак, молиться непрестанно можно, и можно вот, ну, благодаря тому, что молитва – это больше, чем просто разговор. Итак, как же молиться непрестанно? И сейчас мы поговорим об этом конкретно, прямо пункт за пунктом. Что такое непрестанная молитва? Или, можно сказать, методы непрестанной молитвы. Даже, кстати, можете такой подзаголовок себе, и кто пишет, записать. Методы непрестанной молитвы. Итак, первое. Мы можем непрестанно молиться, как бы вот эту, сохранять эту атмосферу или отдавать внимание Богу через то, что мы можем помнить о существовании Бога в течение всего дня. Поэтому пункт первый. Что такое непрестанная молитва? В течение всего дня помнить о Боге. Просто, что Он есть, и все. Запишите Римлянам 1:28. Там есть такое место Писания, там сказано, из-за того, что они не заботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. Помните? То есть надо иметь Бога в разуме. То есть иметь Бога в разуме, ну просто помнить, что Бог есть. И стараться весь день просто об этом не забыть. Банально, да? Очень просто. И сила того, о чем мы говорим, не в самой, как бы, не в самой теории, что да, это очень легко, это очень просто, а, как всегда, в практике. Просто весь день помнить о Боге. И согласитесь, что если ты просто весь день будешь помнить о том, что Бог есть, просто, что Он есть, то тогда ты будешь, что бы ты ни делал, ты будешь ощущать на себе Его взгляд. Правильно? Ты будешь делать любую работу, и ты просто помнишь, что Бог есть, больше ничего. Но ты будешь как бы делать любую работу, и как будто ты будешь делать эту работу пред Ним. Потому что ты знаешь, что Он есть, и не просто есть, Он здесь есть, Он везде сущий. И потому ты помнишь, Он есть. И поэтому, что бы ты ни делаешь, копаешь ли ты, пишешь ли ты, ты помнишь, что Он есть, и ты, получается, делаешь это уже, как бы ощущая Божий взгляд на себе. Итак, это первый метод. Просто помнить, что Бог есть. Второе. На протяжении всего дня можно как можно больше говорить о Боге с людьми. Что позволяет нам еще сохранить атмосферу вот этого Божьего присутствия внутри нас и не потерять вот этот молитвенный дух. Это как можно больше говорить о Боге в течение дня. 2 Тимофею 4:2. 2 Тимофею 4:2. Там сказано: «Проповедуй вовремя и не вовремя». Помните? «Проповедуй вовремя и не вовремя». «Настой», он говорит, «настаивай». «Проповедуй вовремя и не вовремя». Что такое «проповедуй»? Это значит, говори о Боге. Старайся говорить о Боге. Если с неверующими говорить о Боге, придет Божье присутствие туда. Если с верующими не говорить о Боге, уйдет Божье присутствие оттуда. И поэтому нам нужно, иногда мы даже в присутствии верующих слишком сильно расслабляемся и забываем говорить об Иисусе. И нам, конечно, нужно уметь говорить на разные темы, не только об Иисусе. Нам нужно уметь и поговорить на отвлеченные темы, и о погоде, и о том, и о сём. Но ясно, что стержень всех наших разговоров – это Иисус. Аминь. Аминь. Иисус и все, что Он делает. Итак, на протяжении всего дня старайся как можно больше говорить о Боге. Это высвобождает Божью атмосферу. Когда-то я служил в армии, и в армии просто ужасная атмосфера не Божьего присутствия. И, короче, матом кроют на каждом углу, между нами говоря. Попросту говоря, это просто страшно, просто уши скручиваются в трубочку. Не знаешь, куда деться вообще. И когда я пришел в армию, то, естественно, я был, как все, молодой. Дух. Воплоти. И поэтому, когда я пришел в армию, то, естественно, как бы вначале никакого такого уважения. Ну, то есть ты салага, который ничего не знает. И действительно, ты не в курсе вообще, что здесь, как здесь. И только с утра до вечера хочешь есть. И больше ничего. И спать. И спать подсказывает мужская сеть. И спать хочешь. Есть и спать. И домой хочешь. И когда я пришел, то сразу все знали, что я христианин. То есть я пришел и сказал: я верующий. Вот вообще я заметил сразу, если касается дела неверующих, легко, когда ты сразу, придя в новый какой-то коллектив, заявил: я верующий. Причем, ну, по-настоящему верующий. Потому что тогда уже легко себя потом вести, ну, соответствующим образом. Потому что если сразу ты это не сказал, то потом как-то хочется, уже вроде они о тебе думают вот так, и как-то уже не хочется их мнение о себе менять. И поэтому я советую, если ты приходишь куда-то в какое-то место, в новый какой-то коллектив, сразу заявляй, что я верю в Бога. Короче, я пришел, сразу заявил: я верю в Бога. И стал им много рассказывать о Боге. И стал постоянно говорить. Они ко мне стали подходить, им стало интересно, как это, они первый раз увидели верующего, вот так можно его потрогать. Они стали спрашивать, задавать вопросы. Я им даю что-то рассказывать, там что-то такое. Вот. И правда, в то время, когда я это самое им рассказывал, там у меня еще, я был только, помните, я не помню, по-моему, я рассказывал, что я был такой, когда я был католик, я еще немного был загружен, ну как немного, нормально был загружен, восточными религиями. И как раз это был период моего выхода, и уже как бы уже было нормально, как бы лучше, но, короче, все равно, когда я им рассказывал, это было Божье слово, как бы там вперемешку, не поймешь с чем. Но так как они не разбирались, там все сходило за чистую монету. И однажды был такой случай. Я сижу, значит, в бытовке, в бытовой комнате и подшиваюсь, воротничок себе подшиваю. И слышу, значит, идут деды. Приближаются. И мат, короче, у меня уши сразу в трубочку. И слышу, идут, короче. И кроют, ну там вообще, я таких слов никогда в жизни не слышал. Ни до этого, ни после этого. И они подходят, ну, к комнате, раз, открывают дверь, заходят, продолжают разговор, и ни одного мата. Они садятся, подшиваются, разговаривают, и один из них говорит, говорит, говорит, ну и они же привыкли ругаться, и выскочило у него слово. И он, Сергей, прости, пожалуйста. И я, молодой, говорю, ничего, ничего, ничего, чувствуйте себя свободно. И вот так я прослужил всю армию. И просто когда ты, атмосфера, которая внутри тебя, чтобы ее сохранить, потому, когда ты говоришь о Боге, когда ты не только сам в голове думаешь весь день о Боге, когда ты думаешь весь день о Боге, ты сохраняешь эту атмосферу и еще увеличиваешь ее внутри себя, Божье присутствие. Но когда ты говоришь о ней, эта атмосфера выходит изнутри тебя. И она начинает влиять на других людей. И если ты эту атмосферу и внутри себя не высунешь, то тогда кто-нибудь высунет свою и будет пытаться в тебя ее запихнуть. И приходит к тебе дискомфорт. Поэтому будь первым. И успей высунуть ее первым. Свою атмосферу. Свое содержание выплеснуть наружу. Хоть каким-то словом выдай себя. Хоть как-нибудь такое, и сразу оно, сразу приходит эта атмосфера Божьего присутствия. Итак, говори о Боге. Третье, да? Третье. По возможности избегай того, что может у тебя забрать эту атмосферу. По возможности избегай того, что может забрать у тебя вот эту молитвенную атмосферу внутри. Например, вы замечали, что, и можете записать Титу, послание Титу 3:9. Там написано, что всякой суеты, сплетен, удаляйся. Титу 3:9. Вы замечали, что если долго, у меня были такие случаи, когда я с утра до вечера врубал телек и просто сидел, смотрел. После этого вообще мне не хотелось молиться. Потом тебе надо молиться, а ты, ну, внутри у тебя, ну, вообще, тебе нет настроения. Вот эта атмосфера, потому что она ушла. А когда эта атмосфера есть внутри тебя, то ты с полоборота начинаешь молиться. Тебе даже усилий не надо прилагать. Легко-легко, сразу. Ты только и ждешь возможности. Те, кто-нибудь скажет, давай помолимся, ты скажешь, давай. И сразу. Ты готов, ты все время разогретый. И поэтому в тот момент, когда ты вообще слишком запускаешь, и эта атмосфера выходит из тебя какими-то вот пустыми разговорами, не только телевизор, как бы это капля в море, но вот вообще пустые разговоры, газеты, журналы, когда радио без остановки у тебя на-на-на-на-на-на, когда телек тоже, все каналы, там кто-то ТБН включает, чтобы атмосферу себе нагонять, даже когда уходит с квартиры, вот, а кто-то включает другие каналы, и они без остановки тоже накачивают свою атмосферу. И это все влияет на нас. И потому, когда оно уже становится крайним, когда доходит до крайней такой точки, то тогда это уходит из тебя, и тебе приходит время идти с Богом разговаривать, а ты не можешь. А когда это потом запускается вообще еще дальше, то потом приходит время в церковь идти, и тоже настроения уже нет, и желания нет. А потом и желания служить Богу нет. И когда оно доходит до крайней стадии, иногда оно может даже привести к смерти вообще духовной, не дай Бог. Но есть другая сторона, и другая, как бы, это одна крайность, да, духовная смерть, а есть другая крайность. Это когда ты эту атмосферу бережешь и от всего, что может ее украсть, убегаешь, удаляешься. И тогда эта атмосфера в тебе, она не исчезает, а увеличивается, увеличивается, увеличивается, увеличивается. И она может увеличиваться до бесконечности. Бесконечность не предел. Между нами, отцами говоря. Мы тут общались с пастором Андреем. У нас дети есть, и потому мы в курсе всех последних мультиков. Поэтому вы не среагировали, а вот он сразу чуть не сполз со стула. Вот, потому что это в мультике в одном. Там есть такое. Бесконечность не предел. Кэтрин Кульман, она вот была носителем этого Божьего присутствия. Она его увеличивала, сохраняла и увеличивала. Однажды, когда она переступила порог бара какого-то, то вместе с ней, просто из-за того, что ее, так сказать, храм вошел в этот бар, сразу ворвалась атмосфера Божьего присутствия и навела там порядок. И все эти, короче, алкаши посползали со своих стульев, потому что в этой атмосфере они не привыкли сидеть, не привыкли пить, короче. И эта атмосфера, она ворвалась в них настолько, что кто-то заговорил на иных языках, кто-то стал плакать и говорит: «Господи, прости меня!» Но все они почувствовали, как Дух Святой коснулся их. И Чарльз Финей, помните, тоже где-то упоминал его, когда он в поезде проезжал через город, просто вот так вот, и поехал дальше. Дух Святой сошел на весь город. Кто-то заговорил на иных языках, кто-то получил исцеление, кто-то стал каяться и говорит: «Господи, прости меня!» Но из-за того, что он был так наполнен Духом Святым, ему было достаточно вот так просто проехать через город. И город был затронут прикосновением Божьим. Это одна точка, когда мы можем уменьшать эту Божью атмосферу. И тогда оно будет, ну, ты на месте стоять точно не будешь. Либо ты увеличиваешь, либо ты уменьшаешь. И потому, конечно, здесь мы ее как бы рискуем вообще потерять. Но это не наша судьба. И с нами так не будет. Мы будем увеличивать эту атмосферу Божьего присутствия, непрестанно молясь. И потому мы будем сохранять ее, беречь ее, и она будет в нас возрастать. Слушайте, как жалко, когда ты молился, когда ты искал Божьего лица, когда ты напрягался, и вот ты наполнен Духом Святым, а потом ты просидел день у телека, и все в трубу, и ушло. А что цену тогда платил, спрашивается. А что тогда? Сам свой собственный труд перечеркнул. Представь. Сами, своими же руками. А на самом деле, если ее сохранять, то будет то же самое и с тобой, как с этими Кэтрин Кульман. Как с этим ночным клубом. Вот будет то же самое. Потому что мы можем ходить с Богом и увеличивать эту атмосферу Божьего присутствия в нас. Следующее. Итак, мы будем увеличивать, аминь, и будем оберегать ее, аминь. Все, принимаем решение, будем оберегать, все, будем стараться, просто хотя бы стараться. Мне вообще нравится в Библии, там во Второзаконии, когда Бог давал заповеди евреям, Он им сказал: вот я вам даю заповеди, старайтесь их соблюдать. Я когда прочитал однажды слово «старайтесь», мне как елей по сердцу. Думаю, старайтесь. Потому что иногда не получается. Но что Бог говорит? Старайтесь. Что даже если у тебя не получается где-то, не получилось, забывай заднее, простирайся вперед, старайся. Потому будем стараться. Я подумал: о, стараться я могу. Ты можешь стараться? Аминь. Начинаем стараться. Четвертое. Заполняй общением с Богом каждую свободную минуту. Заполняй общением с Богом каждую свободную минуту. Итак, 1 Фессалоникийцам 5:17 написано: «Непрестанно молитесь». Тоже, я думаю, что сюда входит и то, что ты стараешься заполнять каждую минуту свободную молитвой. И также запишите Псалом 118:97. 118:97 стих. Там сказано, Давид говорит: «Весь день размышляю над Словом Твоим». То есть старайся весь день как можно чаще размышлять над Божьим Словом. Не записали? Псалом 118:97, 1 Фессалоникийцам 5:17. Весь день старайся думать о Боге И не просто думать только о Нем, как мы уже говорили, но и разговаривать с Богом, что-то говорить Богу. Как мы уже говорили, нельзя говорить с Богом без остановки. Вот утром начать и без остановки, па-па-па-па-па-па-па-па, и пошел, и только вечером закончил. Надо работать, надо идти в магазин, надо ехать в автобусе. Мы не можем молиться всегда и везде. Но, тем не менее, мы можем заполнять разговором с Богом каждую свободную минуту. И потому пускай все любые возможности, какие только у тебя есть, они будут использованы для того, чтобы поговорить с Ним. Используй любую возможность. Как это сделать? Как этого добиться? Этот секрет Бог открыл мне, когда я был еще католиком. В 94-95 году. Я прочитал книгу там одного какого-то там старца, католического такого, да, который был научен, как бы такой умудренный молитвенник. И знаете, что он советовал? Он говорит, в течение дня научись обращать к Богу короткие молитвенные фразы. Мне это так помогло, что я и вам теперь это советую. Потому что ты не можешь иногда молиться долгими молитвенными фразами. Трудно в течение дня найти 5 минут, 10 минут. Может быть, в теории это возможно, если взять практику, трудно вот найти это время. Но 5 секунд ты можешь найти. Сказать просто «Иисус, я люблю тебя» и продолжить свои дела мы можем. Причем это доступно каждому, обычному человеку. Даже если ты бухгалтер, например, и у тебя работа такая, ну, интеллектуальная, тебе надо, чтобы твой ум всегда был, ну, занят, ты не можешь отвлекаться, ты не можешь там молиться, ну, позволить себе весь рабочий день, как, допустим, может позволить кто-нибудь, кто просто копает яму. Да, он может, аллилуйя, слава тебе, Иисус, кара-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Но если ты думаешь, считаешь цифры, ты не можешь такое себе позволить. Но ты можешь себе позволить вот что, ты можешь остановиться на секунду, паузу такую сделать и сказать, Иисус, я люблю тебя. И вот просто сказать это от всего сердца, душу вложить в эти слова, всего себя вложить в эти слова, вот в эту короткую фразу, почувствовать Божье прикосновение к твоему сердцу и потом продолжить. И когда ты продолжишь, одна эта фраза, ты почувствуешь, как шлейф от нее, он еще сохраняется на протяжении какого-то времени. И потом, когда ты чувствуешь, что это как бы оно уходит, эта атмосфера, ты опять «Иисус! Я люблю тебя». И опять все возвращается. И ты снова считаешь свои цифры, что-нибудь там делаешь. Но этот шлейф сохраняется опять полчаса какие-нибудь или час. И ты опять говоришь, Иисус, я люблю тебя. И опять. И в течение дня как можно чаще говорить такие фразы. Может быть, для начала раз в час, раз в 2 часа. А потом чаще, чаще. Чтобы это стало уже по инерции, чтобы это стало привычкой, чтобы это просто вошло в нас, чтобы это уже было, ты даже и не думаешь. Вначале тебе придется, ой, слушай, забыл это самое, ну, Богу что-то сказать. Иисус, люблю тебя. И потом опять ты живешь и думаешь, хоть бы не забыть, хоть бы, слушай, той, Иисус, люблю тебя. И потом ты все равно где-нибудь будешь забывать, и потому ты напоминай себе, я не знаю, какую-нибудь записку в кошелек себе положи, Иисус, я люблю тебя, что когда ты полезешь в кошелек, ты увидишь ее, и тогда ты будешь где-нибудь будешь идти по улице, вспомнишь это и скажешь, Иисус, я люблю тебя, или еще что-нибудь, слава тебе, Господь, ну что угодно. Иногда просто может быть Иисус, и больше ничего не надо. Иногда может быть даже просто, как мы говорили, вспомнить о нем, что он просто есть, и уже сердцу становится сладко. И поэтому так мы весь день можем поддерживать этот огонь Духа Святого. Мы зажигаем его на жертвеннике от ранней зари, и потом весь день мы сохраняем эту атмосферу внутри. А потом ты привыкаешь к этой атмосфере. И если вдруг уровень этой атмосферы внутри тебя опускается, сразу приходит дискомфорт. Ты чувствуешь, нет, что-то не то. И начинаешь что-то делать, молиться, молиться, молиться, читать, что-то слушать, какое-то, возвращаешь эту атмосферу, потому что ты уже привык к ней. И потому мы должны вот в хорошем смысле привыкнуть к Божьей атмосфере, чтобы, если вдруг чувствуешь, что она уходит, сразу возвращать ее. Но мало того, что мы должны ее просто сохранять, мы должны увеличивать ее. Для того, чтобы привыкать ко все большей дозе. Аминь. Потому что доза нуждается в увеличении всегда. Аминь. Начинается со слабого Божьего присутствия и заканчивается тяжелым Божьим присутствием. Кто-то там смеется. Кому-то это близко. Пятое. Пятое. Все, что не делаешь, делай как для Господа. Пятое. Все, что только делаешь, делай как для Господа. Колоссянам 3, 23. Там так и написано. Все, что делаешь, делай как для Господа. Колоссянам 3, 23. Молитва – это определенное отношение сердца к Богу, да? Когда ты отдаешь Ему свое внимание. Но знаете, что нам помогает отдать Богу свое внимание? Это так же, когда мы что-нибудь делаем для Бога. Например, можно для Бога делать какие-то такие, такие как бы духовные вещи, да? Так называемые, молитва, Библия там, и так далее. Но можно для Бога делать обычные дела – мыть посуду, можно для Бога стирать, можно для Бога готовить, кушать. И когда ты это делаешь и думаешь, Господь, это я делаю для Тебя, это я делаю для Тебя, то этот мотив, он уже тебе позволяет что-то делать, помня о Боге. Вот такой пример. Вот, брат, иди сюда. Да. Подойди, вот просто сюда вот подойди ко мне, я сейчас на тебе пример покажу. Вот, как тебя зовут? Виктор. Вот спасибо, что ты подошел, и все, можешь садиться назад на место. Я сейчас объясню, спасибо, ты очень сильно послужил. О, смотри, они тебе, за тебя, слава Богу, тоже воздают. Повод, ты дал им повод воздать, слава Богу. А сейчас я прокомментирую, что случилось. Смотрите, когда я Виктора попросил ко мне подойти. То есть я попросил его сделать дело для меня. Правильно? И когда он шел, он это делал для кого? Для меня. И когда он услышал на своем месте, когда я говорю, Виктор, слушай, подойди сюда, да? То он, услышав это, его сердце, оно сразу, появился в сердце мотив. Это к Сергею, ради того, что он попросил. И потом он шел ко мне каждый шаг, и каждый шаг, ты ж не думал, что ради Сергея. Нет? Так бы не пошел, но ради Сергея. Правильно? Ты просто шел, ты ни о чем не думал вообще, правильно? Это означает, что его мотив появился сразу, сформировался в одну секунду. И все остальные действия он сделал из этого мотива, даже не думая об этом. Это означает, перед тем, как копать яму, ты говоришь, Господи, посвящаю эту яму Тебе. И погнал. И даже если ты все занялся работой, там еще, все, твое сердце стало в положение для Него. Аллилуйя. Итак, все, что не делаете, делайте как для Господа. Шестое. Превращай в молитву обычные мысли. Научись превращать в молитву обычные мысли. Научись превращать в молитву обычные мысли. И когда мы... Каждый человек в голове думает. Аминь. Мы все думаем, мы все разговариваем сами с собой. У нас постоянно идет разговор с Богом. Непрестанно молить. И можете место сюда, в принципе, записать. Вот тоже это, 1 Фессалоникийцам 5:17. Оно сюда тоже очень хорошо подойдет. Такое емкое место, можно в разных смыслах его использовать. И что означает тоже, как непрестанно молиться? Можно обычные свои повседневные мысли превращать в молитву. Но дело в том, что ты же все равно будешь весь день думать. Правильно? Мы не можем не думать. Мы весь день разговариваем сами с собой. Почему бы нам эти мысли не оседлать? С одной стороны, эти мысли помеха, потому что они нас отвлекают. И тебе получается, мы привыкли разговаривать сами с собой всегда, а здесь надо перестроиться тебе и начать разговаривать с Богом. И получается, что вся наша жизнь заключается в перестройках. То ты говоришь сам с собой, то с Богом, то сам с собой, то с Богом, то сам с собой, то с Богом. А если взять и начать перестраивать свои мысли, даже обычные, чтобы говорить, стараться говорить с Богом о них, вот эти, вот об этом, то даже обычную мысль можно оседлать. Вроде бы препятствие, вроде бы оно мешает тебе, эти мысли, не потому что ты вроде бы не о Боге думаешь, ты не можешь сейчас молиться, ведь ты не можешь не думать о многих делах, ведь придя в магазин, ты не можешь не думать о том, что тебе выбрать купить. Получается, что все время, пока ты в этом самом в магазине, ты не можешь молиться. Получается так? Получается, что все время, пока твой ум думает о чем, пока ты размышляешь, ты не можешь молиться. Это время, жалко времени. Оно что, выпадает, что ли? Получается, непрестанно молитесь всегда, кроме вот этого времени, кроме вот этих получаса, что ли, которые мы размышляем. Но дело в том, что раз Бог сказал непрестанно молитесь, значит и это можно время тоже превратить в молитву. Как? Просто эти мысли, вместо того, чтобы говорить самому себе, мы можем говорить Богу. Например, ты пришел в магазин и выбираешь себе кетчуп. Ты думаешь, какой мне взять этот кетчуп? И ты можешь сказать сам себе, слушай, какой мне взять кетчуп? А ты можешь сказать, Господи, какой мне взять кетчуп? Я только вот здесь надо сделать поправку, что я не имею в виду каждый раз получать от Господа откровение о том, какой именно кетчуп он хочет, чтобы ты купил сегодня. И спрашивать у него разрешение, а в туалет можно я схожу, Господь? Как у некоторых людей, я слышал, такое доходит. Они спрашивают у Бога разрешение, в туалет им можно сходить или нет. Это реально есть. То есть, друзья, поймите меня сразу правильно, потому что надо сделать оговорку обязательно. Андрей подсказывает, говорит, в России живем. Вот. Ну, это не только в России, я думаю, сработало. Ну, такое может быть, где хочешь. Но сам факт, что речь идет просто о том, что ты принимаешь решение. Потому что, в конце концов, Богу все равно, какой ты будешь есть кетчуп. Ну, если там 10 видов, то все равно. Как, ну, может быть, и не все равно, там, если какой-нибудь там вредный, какой-нибудь более полезный, может быть. Но все равно, это ты решаешь. Или какой галстук одеть тоже. Богу, по сути, все равно, какой ты выбираешь, какой ты галстук оденешь. Ты выбираешь, какую ты одежду оденешь. Это твое решение. Мы же не просто марионетки, да, такие слабовольные, которые вот... И Дух Святой меня повел. И а что ты не пришел? А я хотел, но меня не пустила сила, Дух Святой не пустил. Нет, Бог разговаривает с нами, мы слышим Его голос, но мы сами добровольно. Ну, слушай, Бог сказал, принимаешь решение и своим волевым усилием делаешь это. А не так, что тебя сила схватила и ты что-то там сделал. Правильно? У нас мозги есть на голове. Или в голове. На плечах, я хотел сказать. Заговорился. А, ну, в смысле, в голове лучше подходит. Короче, есть они у нас, друзья. Хоть их и не видно. Я верю в это. И поэтому... И поэтому нам просто необходимо... Нам просто необходимо обычные свои мысли направлять к Богу. Направлять вот вместе с ним, Господи, какой кетчуп покупать? И почаще говорить, Господь, а это вот... То есть ты думаешь свои мысли, то есть вот ничего не изменять. Как ты думала, так и думаешь. Но просто еще вставляешь, Господь, а это как? Иисус, а это как? Но потом постепенно, когда ты это делаешь, постепенно это становится автоматически. И ты перестаешь за собой следить. Вы слышали когда-нибудь молитвы есть такие? Когда кто-нибудь начинает молиться, он через каждую секунду говорит: «Господи, слава Тебе! Господь, я люблю Тебя! Господь, аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Господь, я благодарю Тебя! Господь, Ты такой классный! Господь, Ты такой потрясающий! Господь!» И каждую секунду Господь. И, ну, боится, вдруг он это самое забудет, с кем он разговаривает. В реальной беседе, когда мы говорим, я никогда, вот когда мы с пастором Юрой и с Ириной, когда мы говорили, я не говорил: «Пастор Юра, там, ну, мы там куда пойдем? Пастор Юра, а это что мы будем? Пастор Юра, а это что? А вот пастор Юра, а как у нас, вот как служение вот у нас будет проходить?» И он со мной: «Сергей, да вот оно будет так и так, Сергей, понимаешь? Ну вот Сергей, ну вот Сергей, ну вот будет, ну вот нормально, сейчас все будет хорошо, Сергей». Но мы так в жизни не общаемся, правильно? И потому тоже иногда мы думаем, что раз молитва, значит, это каждую секунду: «Господь, Господь, Господь!» И поначалу оно так и надо. Это помогает тебе не забыть, с кем ты разговариваешь. Но потом постепенно даже уже это просто все мысли обращены к Богу. Как бы они такие, получается, молитвенные мысли просто. Молитвенные мысли. Они, ты думаешь сам, ты как бы сам с собой даже думаешь, но при этом присутствует Господь. Как-то вот так получается. И поэтому давайте учиться тоже даже обычные такие, ну так сказать, в кавычках, недуховные мысли делать духовными, как бы осоляя их молитвой, осоляя их вот таким духовным, как бы, как его назвать? Чем? Кетчупом подсказывает. Вот. Седьмое. Седьмое. Мы можем молиться в духе. Мы можем молиться в духе, ну, имеется в виду на иных языках. Мы можем молиться на иных языках. Это для тех, кто верит в иные языки. Кто не верит, можно не молиться. Но для тех, кто верит, у нас есть дополнительный инструмент, который нам подарил Господь. 1 Коринфянам 14, 18. 1 Коринфянам 14, 18. И 1 Коринфянам 14, и стихи еще запишите, 18 и 14, 15 тоже стихи. 14, 15. Там сказано, Павел говорит: «Буду молиться духом, буду и умом». Говорит, когда я молюсь духом, тогда мой ум остается без плода. Когда молюсь умом, то... что там? Тогда ум не остается без плода. Когда дух остается без плода, да? Когда молюсь умом, тогда вот, короче, ум тоже занят. Он говорит: «Я больше всех вас говорю языками». Он говорит, то есть апостол Павел постоянно говорил на иных языках. Он постоянно молился, молился. Он говорит: «Больше всех вас». Не знаю, сколько молились коринфяне, апостол Павел точно молился больше их на иных языках. И поэтому мы должны тоже стремиться, когда мы можем молиться на иных языках, особенно когда здорово, когда у нас есть какая-то, может быть, механическая работа, или когда мы идем по улице, когда вот мы или ведем машину, мы можем говорить на иных языках. И потому тоже давайте стараться побольше говорить на иных языках, потому что всегда, когда мы поговорим некоторое время на иных языках, если мы вот именно сосредоточены это дело, ну как бы приходит Божье присутствие. Поэтому давайте говорить побольше на иных языках. Все это позволяет, и сейчас еще будет там пару пунктов, но все вот это, что мы делаем, да, оно позволяет нам сохранять атмосферу Божьего присутствия. И однажды я, не знаю, может быть, вы слышали эту историю, но однажды я, мне надо было устроить мою дочь, старшую дочь, в детский садик. Это было несколько лет назад, она только пошла в детский садик. И когда я пришел в детский сад, а у нас на районе, мы жили в Минске тогда, у нас на районе было несколько детских садов хороших, и есть детские сады такие государственные, как бы, да, а есть детские сады заводские, от завода. И от завода они были лучшие детские сады, потому что как-то, ну, завод, он там, короче, побогаче, он как-то вот заботился о своих детских садах. И у нас там на районе был завод МАЗ, Минский автомобильный завод, короче, огромная махина. И у него целых 16 детских садов, если я правильно помню. И один из них, самый лучший из этих 16, находился рядом с нашим домом. В этом детском саду, короче, только что дети ели сами. Остальное все за них делали. Ну, то есть, забота была очень хорошая. Сауна, бассейн, разные кружки, такое питание улучшенное, какие-то фрукты там всякие, ну и так далее. То есть... Очень классный детский сад. Мне соседи рассказали о нем, когда мы общались, и они говорят, вот, рекомендуем этот детский сад. Там у одной нашей соседки дочь ходила туда. И я думаю, надо попробовать. Я к заведующей иду, и заведующий говорит, вы что, у нас, я летом к ней пришел, она говорит, у нас уже давно мест нет на этот год, уже все расписано. Ну, я понимал, что, конечно, в такой сад попасть трудно. И поэтому я думаю, ну, конечно, понятно. Но как-то у меня появилась такая мысль в голове, думаю, в конце концов, хотя там дети всяких начальников, там многие, думаю, в конце концов, я тоже царственное священство, сын царя, моя дочь тоже дочь царя. И поэтому, думаю, надо сделать еще одну попытку. И я пошел прямо на завод к женщине, которая отвечает за распределение всех детей по всем детским садам. Я пришел к ней в кабинет, мы сидим, беседуем с ней, разговариваем. Я говорю, слушайте, я вот, короче, папа, пришел устроить свою дочь в детский садик, такой-то, и прошу вас, ну, как-то, может быть, вы посодействуете этому. Она открыла тетрадь, посмотрела, так ради приличия, и говорит, ну, конечно, нет мест. Уже давно нет мест. Я вам предлагаю этот, этот, этот садик. Ну, я думаю, ну, не знаю, что-то, в общем, может, не получится все-таки. Я уже внутри стал колебаться даже. Думаю, ну, может быть, мне взять все-таки другой садик. Я говорю, ну, конечно, хотелось бы в этот садик, но ладно, ну, что поделаешь. И тут она останавливается, и говорит, а вы, наверное, верующий, да? Я говорю, да. А как вы догадались? Понимаете, я, ну, у меня не было значка, ну, с крестом или рыбки, не было какой-то специальной одежды какой-нибудь, выдающей меня. Я не держал пальцы крестиком, когда с ней разговаривал. Вот, не крестил там ее, ну, по-всякому. Ну, то есть, я никак себя не выдавал. То есть, я не молился на иных языках в кабинете. У меня не было Библии под мышкой. Ботинки не были христианскими, обычными. Ну, то есть, не то, что с рыбками там какими-нибудь. Вот, ну и так далее. То есть, просто папа пришел, сидит и устраивает своего ребенка в детский сад. И она говорит, вы, наверное, верующий, да? Мне стало интересно. Я говорю, а как вы это самое, ну, того, догадались? Она говорит, а у вас глаза светятся. Я говорю, серьезно, что ли? И дальше произошло то, чего я вообще не ожидал. Вдруг она... И заразревелась. Я, короче, сижу с ней в кабинете и думаю, не дай бог, кто сейчас зайдет. Сидит папа и настоятельно уговаривает эту заведующую записать его ребенка в детский садик. Чтоб меня под белые ручки-то не вывели отсюда. И поэтому я так кашусь на дверь, как бы так, ну, с ней общаюсь, а сам с затылком чувствую ее. И оказалось, что... И она открылась вообще, она стала рассказывать о своей жизни. Оказалось, что за пару месяцев до этого, до того, как я к ней пришел, у нее трагедия в жизни случилась, утонул муж. И она в горе таком огромном. И иногда люди в таком горе ожесточаются, а она стала открываться к Богу, стала там в храм ходить православный. И я начал ей служить, я стал ей говорить о Божьей любви, стал говорить ей о том, что это все не от Бога, что это Бог не планировал, стал ее утешать. И говорю, что мы не знаем, может быть, ваш муж, он в последний момент сказал, Господи, я люблю тебя, и вы увидите его на небесах. Говорю, мы не можем знать, потому что, я думаю, многие люди, мы будем удивлены, когда придем на небесах, и будем удивлены их там увидеть. Потому что разбойник, который висел на кресте с Иисусом, всю жизнь прожил не поймешь как. И, короче, вот так вот, и вот так вот говорит, ныне будешь со мной, короче, в раю. Моментом, да? Тут всю жизнь зарабатываешь. А тут вот шарах вот висит. Короче, сколько я зарезал, сколько я порешил. И, короче, вот он висит, и сразу, из-за правильного сердца, из-за покаянного такого сердца, из-за того, что написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И ты не знаешь, когда человек, какая там у него мысль последняя, ты не знаешь, потому что многие, я знаю, я слышал истории, когда во время войны люди, которые даже атеисты страшные, все молятся. И потому не знаешь, сколько людей. Я думаю, что гораздо больше будет людей на небе, чем мы можем себе представить. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И потому я стал утешать ее, стал вдохновлять ее. У нее слезы высохли, она радостная такая, смотрю. Вот. И она говорит, все, я, короче, приняла решение, ваш ребенок будет ходить в этот детский садик. А я ей говорю, а я отказываюсь от него. Ну, потому что так все выглядело, я ей послужил, и теперь, как там насчет у нас, детского садика, понимаете? И потому я говорю, не надо, все, потому что я, не ради этого. То есть я ей не говорил, что ради этого, но это было очевидно. Я говорю, все, не надо ничего, вот вы предложили нормальный садик, все, будем туда ходить. Она так твердо говорит, нет, я решила. Ваш ребенок будет в этом детском садике. И выдает мне направление. Короче, я воздал славу Богу. Прихожу к заведующей детского садика с этим направлением. Та знала, что мест нет. Увидела направление. Короче, приняли ребенка в детский садик. И видно, я не знаю, что она там подумала, но видно, решили, что у меня великий блат. Меня быстренько выбрали председателем родительского комитета. Называли меня всегда Сергей Васильевич. И я был не только родительского комитета, председателя комитета вот в группе, но и от группы представителем в Садовском. Этом самом, мы там встречались, что-то решали, что-то там это самое. И мы царственное священство, в конце концов, во имя Иисуса Христа. И знаете что? Это я к чему все рассказал-то? Что мы носители Божьего присутствия, что Бог в нас, и эта атмосфера, даже если ты не говоришь напрямую, люди чувствуют ее. И Бог каким-то образом касается их сердца. Они не могут объяснить, но касается. Эти случаи, похожие случаи, они заставляют меня задуматься вот о чем. Если Дух Святой коснулся этой женщины таким образом, но она выдала себя, она заговорила об этом, может быть, есть еще какие-то люди, которые не выдали себя, неверующие именно. И, может быть, есть те, которые даже и не осознали, но их Дух Святой все равно коснулся. И я верю, что так оно и есть. Что где бы мы ни были, Дух Святой касается людей. Я слышал о том, как пастор Сандей, когда приехал в Киев и начал церковь открывать, он, зная, что Бог внутри него, ездил специально в автобусах и терся об людей в этом самом... Не знаю, может, стоит попробовать. Я пока не пробовал так еще. Но это надо очень осторожно делать. Это надо очень мудро делать, чтобы никто не заметил, что вы это делаете. Это для русских, да? Это надо осторожно делать, чтобы это было мудро, потому что иногда заставь нас молиться, мы и это, того... 8. 8. Надо постоянно включать какое-нибудь христианское. Короче, создай атмосферу вокруг себя, христианскую атмосферу вокруг себя с помощью кассет прославления, проповедей, христианского телевидения. Там какие-то христианские надписи дома или в туалете, распространенная христианская практика, приносят Божье присутствие даже в самые разные места, даже, так сказать, как бы внешне и не выглядящие святыми. И христианская символика какая-то, она вся заставляет тебя думать о Боге, она направляет твои мысли к горнему. И потому мы можем где-то, я не знаю, или в машине повесить какой-то брелок, который болтается и напоминает тебе об Иисусе, или где-нибудь, еще что-нибудь такое, да? Вот, и мы можем включать постоянно поклонение, и просто чтобы ты занимался своими делами, просто фоном, пускай идет поклонение. Это все создает атмосферу, климат определенный. Очень важно в семьях это делать. Очень важно, чтобы именно, потому что иногда бывает такое, что мы семьи здесь верующие, а дома мы живем, ну, просто по привычке. Мы привыкли жить, как обычно. И потому дома мы не включаем поклонение, не включаем проповедь. То есть там обычная жизнь, как и была. И потому, когда ты включаешь поклонение в этой атмосфере, когда приходит атмосфера поклонения, даже ругаться не хочется. И потому, ну, не хочется как бы, ну, то есть как бы там уже мысли настроены на определенную волну. Потому включай ТБН, включай поклонение, включай проповеди какие-нибудь. Пусть они даже просто фоном, ты это, может, даже не будешь слушать. А глядишь, там где-нибудь проповедь будешь слушать, какая-то мысль и заскочит в тебя. Нечаянно так, попутно. И поэтому мы можем увеличивать Божье присутствие. И расскажу еще одну историю о том, что как Дух Святой коснулся одной женщины, и что Божья атмосфера, когда она в нас увеличивает, во что это выливается. Я должен был покупать проездной. Однажды, может быть, тоже вы слышали эту историю, где-то на кассетах она есть, записана. Но однажды мне надо было покупать проездной на электричку. Я учился тогда в библейском колледже, и нам выдали ужасные ученические билеты. Точнее, должны были выдать корочки такие, как ученический билет, а там выдали справку, и написано просто «справка» студент такого-то колледжа. И к этим справкам все придирались, высаживали студентов из троллейбусов, ну и так далее. И поэтому каждый раз с боем надо было этот проездной получать и доказывать, что это нормальная справка. Хотя там печать стояла и так далее. Я подошел, значит, покупать билет на электричку, или проездной на электричку, дал эту справку, ну, как всегда, ее стали на зуб пробовать, со всех сторон ее на свет, там, чуть ли не смотреть. Пришлось им звонить, уточняют. Короче, пока не уточняли, действительно ли это справка, что это такое, моя электричка тю-тю. Я такой недовольный, ну, короче, заплатил, взял это, отошел, и думаю, целых полчаса до следующей электрички, или там 40 минут будут, чтобы время не терять, заполню общением с Богом. Заняться все равно и нечем, и хожу, говорю с Богом, туда-сюда прогуливаюсь, и про себя с Ним общаюсь, там, в мыслях. Вдруг эта женщина выходит из будки и идет прямо ко мне. Думаю, короче, сейчас она заберет мой проездной, и что-то она поняла, что эта справка не действующая, или еще что-нибудь такое. Я уже съежился так и уже жду, когда она ко мне подойдет. Она подходит и говорит: «Вы не могли бы ко мне зайти в будку?» Я говорю: «Зачем?» Ну, вот, знаете, есть такие полустаночки, где вот такой домик такой небольшой, и там сидит женщина за решеткой и, ну, выдает проездные. И вот она вылазит, короче, оттуда и идет ко мне. Ко мне, у меня такого случая ни до, ни после этого никогда не было. Я не знаю, как у вас, может, вам постоянно люди выходят из будки и приветствуют вас. Это самое, и вам, ну, на блюдечке с голубой тарелочкой преподносят проездной. Со мной это случилось первый раз. Выходит, говорит: «Пройдите ко мне». Я думаю, ну, сейчас точно начнет. Я говорю: «А что случилось, в чем дело?» Она говорит: «Вы для меня сегодня как елей на сердце». Я говорю: «Кто?» Она говорит: «Ну вы, ну пожалуйста, пройдемте со мной». Я, короче, с ней в эту... Ну, я не знаю, во-первых, я растерялся, не знал, что делать. Но там не было времени думать, она стоит, и вижу, она такая вся вот, ну, короче, ну, взволнованная. Но у меня мысли появились, что, короче, наверное, Господь ее коснулся. Мы с ней в эту будку заходим, и она как начала плакать. И плач, краска вся по щекам течет. И она там 10 минут оставалась до моей следующей электрички. Всю жизнь мне свою выдала. Рассказала какие-то семейные проблемы. И там это самое. Ну, там всю свою жизнь. И плачет, и плачет. Я слышу, электричка моя приближается. Я говорю: «Слушайте, вы меня простите. Мне надо срочно. Я на прошлое опоздал. Мне надо срочно ехать. И потому я за вас по дороге помолюсь. За вашу там вот семейную ситуацию. Вы меня простите, но надо бежать». Я говорю: «Будьте благословенны. Спасибо вам за то, что вы вот открылись так. Бог любит вас, Иисус любит». И я, короче, уходить, и она мне вдогонку опять: «Вы для меня как елей на раны», говорит. Прямо я дословно запомнил. Елей как на раны. Я сажусь в электричку свою. Сижу оглушенный такой. И думаю: «Господи, что происходит?» И тут Дух Святой коснулся моего сердца и говорит: «Дух Господа Бога на мне. Ибо Он помазал меня исцелять сокрушенных сердцем, отпускать измученных на свободу». И знаете, что я понял, что даже когда мы не догадываемся, когда мы ходим всегда в общении с Духом Святым, когда мы даже не знаем, Дух Святой касается людей вокруг нас. И она, оказывается, почувствовала, она так говорила, она и не знала, что там Дух Господа Бога на мне, или там, ну, что исцелять сокрушенных сердцем, там, отпускать измученных. Она просто чувствует, что елей по ее ранам течет. И она говорит, она и не знала, что елей это символ Духа Святого. Говорит, вы как елей на раны для меня сегодня. И знаете, что Бог прикоснулся к ней. Причем я, как я говорю, я взял этот проездной, и я даже недоволен был. То есть, ну, потому что я из-за нее опоздал. Это не то, чтобы я ей там, ну... будьте благословенны, ну и как-нибудь, ну короче, ну то есть я не это самое, я не улыбался, я ничего, я просто взял, ну это самое, подошел человек, купил проездной, отошел. Понимаете? И короче, сам Бог, потому что Он без нас начинает двигаться и без нас начинает действовать. Без нас, потому что Дух Господа Бога на нас. Поэтому давайте сохранять и увеличивать Божье присутствие. Всегда ходи с Господом. И последнее, девятое. И последнее, девятое, это святость. Это святость или наш образ жизни. Исаия 6 глава, запишите. Исаия 6 глава. И что я имею в виду? Что, конечно, на протяжении всего дня стараться, нам, допустим, не говорить плохих слов. Они уносят атмосферу Божьего присутствия, друзья. Не согрешать пред Господом, ну, то есть не делать злых дел каких-нибудь. Они уносят атмосферу. Трудно сохранять атмосферу Божьего присутствия, если перед этим ты кого-нибудь обложил там трехэтажным и, короче, в Божьем присутствии отошел. Согласитесь, оно как-то не совпадает. Оно как-то не совпадает. И поэтому нам нужно следить и за поведением своим. Потому что, с одной стороны, наше внутреннее содержание, оно выливается в поведение, с другой стороны, поведение попадает, оно влияет на наше внутреннее. Есть обратная связь между поведением и внутренним. И потому, как Бог говорит, когда Он дал нам заповеди, Он сказал, старайтесь их исполнять. И потому давайте стараться, насколько ты можешь, старайся исполнять Божьи заповеди. Ну вот именно стараться, что такое святость? Это как бы нравственная и моральная чистота, которая вот, когда ты знаешь, как Богу нравится, и делаешь такие поступки, которые нравятся Богу, конечно, они приносят атмосферу Божьего присутствия к нам. И потому иногда ты, может быть, даже и не молишься, не говоришь, я имею в виду слов, но ты просто классно поступил. Ну, кто-нибудь наехал на тебя, а ты взял и благословил его. Там, деньгами, например. К тебе точно придет атмосфера Божьего присутствия, если ты сделаешь такой поступок. И потому атмосфера Божьего присутствия приходит не только тогда, когда мы молимся, но и когда мы делаем дела, угодные Богу. Точно ты почувствуешь, как Бог коснется тебя. И Исаия 6 глава, там написано, что Исаия вошел в Божье присутствие, пред престол Божий, и осознал там себя грешным. И это говорит о том, что в Божье присутствие можно войти таким, какой ты есть. Но там он покаялся в этом, в своем грехе, и углем жертвенника очистили его грех, и он вышел из Божьего присутствия другим человеком. И потому, приходя к Богу такими, какие мы есть, давайте выходить не такими, какие мы есть. Там, принимая решения какие-то, каясь бесконечно за какие-то, если надо, бесконечно, или сразу изменяя свое поведение. Но, короче, так или иначе, приходя к Богу с сокрушенным сердцем, как Исаия, и потому, выходя с решениями какими-то святыми, как говорит Господь, старайтесь исполнять закон, старайтесь угождать мне, стараясь каждый день угождать Богу. Что-что, а стараться мы можем, друзья. Стараться мы можем. Аминь. Итак, давайте всегда, давайте приходить к Богу и общаться с Ним в тайной комнате, но и давайте всегда и всеми доступными методами приближаться к Богу на всяком месте. Аминь. И приближать к Нему других людей также. На всяком месте, потому что когда мы высвобождаем эту атмосферу Божьего присутствия, благоухание, познание Бога, и других людей мы таким образом приближаем к Богу тоже. Потому что даже они этого и не понимая, не осознавая, как это кассир, которая на железнодорожной станции, как это заведующая детскими садами, даже не понимая того, из-за того, что Дух Святой прикоснулся к ним, они приблизились к Богу. Так или иначе, но когда я с ними расстался, они хоть чуть-чуть, но стали ближе к Богу. И они стали ближе к Богу. И потому давайте кругом, высвобождая атмосферу Божьего присутствия, приближать людей к Богу. Аминь. Аминь. Давайте Встанем и помолимся. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, за это время. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты говоришь к нам, за то, что Ты обращаешься к нам. Спасибо Тебе, дорогой Дух Святой, за откровения Твои. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте возвысим свой голос к Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя и мы прославляем Тебя за это время. Спасибо, что мы можем сидеть у ног Твоих, Иисус, и учиться. Спасибо, что Ты можешь говорить к нам и что Ты можешь касаться наших сердец. Боже мой, научи нас непрестанно молиться. Иисус, если это умел делать Ты, а мы Твои ученики, мы хотим научиться делать то, что умел делать наш Учитель. Если это делал апостол Павел, и если это делали другие апостолы, мы хотим научиться делать то, что делали наши учителя. Господи, мы просим Тебя, научи нас всегда с Тобой ходить. Научи нас всегда быть в Твоем присутствии, сохранять это Божье присутствие, увеличивать это Божье присутствие в нас всеми доступными нам методами, названными и, может быть, не названными, всеми доступными нам методами. Дай нам приближаться к Тебе, возлюбленный наш Иисус. Дай нам искать, ну, стремиться к Тебе и находя Тебя, хвататься за Тебя и не отпускать. Как в песне песней Суламита говорила своему возлюбленному: «Я пошла искать возлюбленного моего, нашла его, ухватилась и не отпустила». Господь, так и мы будем, Господь, приходить к Тебе от ранней зари, искать Тебя, хвататься и весь день не отпускать, на всяком месте, проявляя Твое присутствие, атмосферу Твоего присутствия через свой характер, поступки, слова, жесты, даже через просто то, что мы находимся на любом месте, просто присутствуем там. Господи, Боже мой, таким образом Ты наполнишь всю землю познанием Бога. Ты наполнишь всю землю атмосферой Своей. Чем больше будет людей, знающих Тебя и близких с Тобой, тем больше на всяком месте будет славы Твоей во имя Иисуса Христа. О, проявляйся, Господь, через нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте воздадим Богу большую-большую славу. Аллилуйя. Hallelujah.